Глава 18. Наталья. В общих чертах я, конечно, рассказывала, но живое общение — это другое. Ну и я вскрываю детали. Про то, как мне было обидно и даже чуть страшно во время разговора со Степаном. Про то, что Лука дал понять, что скоро придет, а сам вот исчез. И это хорошо, это правильно, просто тоже немного обидно, самую чуточку. Тем более, что я рассказала ему про работу, а он... Хоть бы спросил, как у меня настроение. Хотя какое тут настроение? И он мне, в общем-то, ничем не обязан. Это я так из-за работы сильно расстроилась. И мешаю все в одну кучу. «Погоди!» — обрывает Ира мой слегка сумбурный рассказ. «Он же сказал, что через пару дней принесет продукты еще. Через пару дней. Ты сама только что так сказала. Все правильно?» «Да», — соглашаюсь, подумав. 3 дня — это как раз через пару дней получается», — деловито поясняет моя подруга-бухгалтер. «На самом деле это не важно. Я же говорила, что это не имеет значения». «Ну да, конечно. И именно поэтому ты тут же полезла за телефоном». «Просто хочу посмотреть на часы», — нахожу себе оправдание. Ира демонстрирует мне свое запястье с часами и даже говорит точное время. А я так машинально бросаю взгляд на темный экран и возвращаю в сумочку телефон. Становится как-то грустно. Может, потому что уже вечереет? Других причин для этого нет. По крайней мере, новых причин. «Тебе не кажется, что тут не очень вкусное мороженое?» Водя по нему ложечкой, спрашиваю подругу. «Сейчас пойдем», — понимает она мой намек с полуслова. «А он скоро объявится, вот увидишь». Такой своего не упустит. Своего, может, и да, а так... Она улыбается. Ничего больше не говорит, просто улыбается. И я отвечаю ей тем же. И как-то все проблемы отдаляются, о них даже не хочется вспоминать. Это я просто чуть приуныла. А так обязательно со всем справлюсь. Степана твоего хочется отметелить, догнать и добавить еще. Я бы даже каблуки поострее надела. «Если бы его кто-нибудь придержал для меня», — говорит солидный бухгалтер солидной компании. «А что касается денег, не переживай. У меня есть, накопила, так что я тебе дам». «Но ты же покупаешь машину». «Да ну ее! «Ты ее видела? На кой черт мне эта рухлядь сдалась?» Я лезу в сумочку за салфетками. «Нет, конечно, я не хочу у нее занимать, потому что знаю, что на самом деле ей машина понравилась». И потому что знаю, как трудно потом будет убедить ее принять деньги обратно. А все равно так приятно и светло-светло на душе. «А если не хватит?» — продолжает подруга. «У моей бабули займем. Она каждый год откладывает на смерть, а ей 92. Так что там собралась приличная сумма. На первое время тебе и малышу точно хватит». «А вдруг твоя бабушка... Нет, пусть подольше живет. Просто уже возраст солидный. А вдруг ты только деньги отдашь, а она возьмет и умрет? Не сезон. Она сказала, что летом для этого жарко. Осенью сыро, зимой холодно. А каждую весну она занята важным делом. На эту весну она уже агитирует соседей красить подъезд. Так что ей некогда умирать. Будем жить?» «Будем», — соглашаюсь я. И вкус к жизни, который чуть притупился за эти 3 дня, опять потихонечку возвращается. Хорошо, что у меня такая подруга. Хорошо, что у меня так много салфеток. Хорошо, что у меня есть мороженое, которое никак не кончается. И хорошо, что у меня есть малыш, ради которого я справлюсь с любой неприятностью. Поглаживаю животик, успокаиваю малыша и мысленно с ним разговариваю. «Прости, маленький, если я своим волнением тебя чуть-чуть напугала. Обещаю, со мной тебе будет не страшно». Тем более у нас вон какая поддержка. А еще у нас есть бабушка, которая тебя ждет. А еще у нас есть дядя Слава, который все умеет и может. А еще у тебя есть папа, который уже сейчас тебя балует. Я пока не слышу его, но у меня появляется ощущение трепетного порхания бабочек, и я уверена, что так он мне отвечает. Обратно мы идем пешком, потому что прогулки — это полезно. Ну и больше времени поговорить по душам. «Слушай, Пончик, я тут вычитала в журнале рецепт одной омолаживающей маски. сообщает Ира уже у моего парадного. Я с трудом сдерживаю смех, когда она убеждает меня сделать эту чудо-маску из огурцов. А дома, взглянув на свое отражение, решаю попробовать. Тем более, что овощей у меня хватает. А Лука сегодня уже вряд ли придет. Как там говорят? Не бывает так, чтобы два раза в одну и ту же воронку. Процесс несложный и быстрый. К половинке натертого огурца добавить один яичный белок. Смыть через 20 минут. Это я уже не забуду, конечно. Эффект сразу чувствую. Есть такой освежающий холодок. И это только 4 минуты прошло. Я как раз смотрю на смартфон, когда на Вайбер поступает новое сообщение. Неужели Ира уже добралась домой и сбрасывает мне фото своего косметологического процесса? Холодок, который я чувствовала еще секунду назад, сменяется теплом, когда я вижу, что сообщение от Луки, и, нажав на него, читаю послание. «Привет, Натали. Меня пока нет в городе, поэтому к тебе от меня зайдет человек. Думаю, он будет в течение часа, максимум двух. Скажешь ему, что именно надо купить. Заметила? Я учел твое замечание. П.С. Если салфетки закончились, покажи ему, какие нужны. А то он совсем в них не разбирается». У Луки грозный вид. Он выглядит таким неприступным, серьезным. Но почему-то сейчас, когда я читаю две последние фразы, я представляю мальчишку, который мне проказливо подмигивает и, как и я, с трудом прячет улыбку. «Ты слишком высокого мнения о моем холодильнике», — пишу я, «или о моем аппетите». Хочу добавить смайлик с языком, но вместо этого отправляется с сердечками в глазах. «Чёрт, чёрт!» — пытаюсь исправить, но почти мгновенно появляется галочка, что прочитано. Надеюсь, он примет сердечки за сильное удивление. Мужчины вообще на такие мелочи внимания не обращают. Я вижу, что он что-то печатает, и напряженно всматриваюсь в экран. Прерывается. Занят? К нему кто-то зашел? Экран гаснет одновременно с тем, как в квартире раздается звонок. И хорошо, у меня тоже есть более важные дела, чем гипнотизировать смартфон. Но с собой все же его прихватываю. На пороге стоит высокий худощавый парень. Черноволосый, красивый, с наглой улыбкой. Светлые джинсы, модные кроссовки, обтягивающая футболка. Лет 20. Одним словом, мечта моих подростковых грез. «Ого!» — присвистывает он вместо приветствия. «Теперь я понимаю, что Лука имел в виду, когда говорил, что ты хорошо маскируешься». «Да-да. В одну воронку снаряд, может быть, и не падает. А вот в две разные воронки в том же квадрате вполне...» «Извините». Говорю я, потому что бежать в ванную на всех парах уже бесполезно. Смывать ее рановато. Вы потерпите пару минут? «Я готов на более серьезное испытание», — заверяет он и смело переступает через порог. «Меня Егор зовут. И давай лучше на «ты». «Давай», — легко соглашаюсь. «В общем, друг, брат, курьер, как он там меня представил? Можешь выбирать любой вариант». «Ты список составила?» Я рассеянно киваю. «Брат по мотоциклу?» «И это тоже, а еще типа сводный. Только не уточняй детали, там я сам мозг сушу». «Ну, где список?» «Золотая рыбка готова выполнить любое желание». «Ой, прости!» Я спохватываюсь. «Списка нет. Лука только недавно написал, что ты придешь. А на самом деле необходимости в этом не было. Он в прошлый раз привез очень много продуктов. У меня ими до сих пор холодильник забит». «Ну, я так вижу, ты не останавливаешься. Ищешь новые методы, как его разгрузить». Кивает, намекая на огуречную маску. «Он забавный. С ним постоянно хочется улыбаться, что я и делаю. А еще зачем-то ему поясняю. Подруга посоветовала, чтобы освежить цвет лица». «Понятно», — усмехается он. «Подруга не замужем. А тебе эта возня ни к чему». «Почему же? А я тоже не замужем». Он пронизывает меня насмешливым взглядом. Видно, что очень хочет что-то сказать. И все же воздерживается от ответа. А потом вообще с этой темы съезжает, несмотря на мое любопытство. «Боже!» — восклицает он восхищенно. «Что это за божественный запах?» Я отхожу к тумбочке и демонстрирую ему флакончик одеколона. А он, как завороженный, смотрит в сторону кухни. «А-а-а!» — догадываюсь я. Это обычные котлеты». «Домашние котлеты, которые так пахнут, не могут быть обычными», — горячо спорит он. И таким грустным взглядом продолжает смотреть в направлении кухни, что я не выдерживаю. «Пойдем», — маню его за собой. «Снимешь пробу?» «Это я могу». «Мне нравятся люди, которых не приходится уговаривать и которые открыто говорят, чего хотят. А еще которые с таким аппетитом едят то, что я приготовлю. В ход идут и котлеты, и запеченный картофель. И даже салат, который я успеваю сделать, пока он издает восхищенные вздохи». «А ты?» «Я объелась мороженым». «Вот видишь, как я удачно зашел», — говорит он, активно жуя. «Тоже помогаю тебе разгрузить холодильник. Салата хватит уже». «Да хватит, Наташ. Давай, садись и составляй список продуктов». Мой смех обрывает входящее сообщение. «Забыл самое главное», — пишет Лука. «Не впускай его в кухню». «Поздно, он уже там». «Успела хоть что-нибудь спрятать?» «Таким гостям я готова поставить на стол все, что у меня есть». «Ему этого только не говори», — предупреждает Лука. «А то, как Винни-Пуха, не вытолкнешь из норы. А я вернусь только через несколько дней». «У тебя очень милый брат», — пишу я. И Лука опять пропадает. А что, если он подумал, что я пытаюсь влезть в его семью, что подмазываюсь, чтобы зайти в нее, так сказать, с другой стороны? Он ведь даже не сказал мне, что Егор его брат. Он просто сказал: «Зайдет от меня человек». Я успеваю смыть маску, заработать одобрительный взгляд от Егора. Сам он успевает насытиться, а новых сообщений от Луки больше нет. «Так». Я даже вздрагиваю от громкого голоса. А это Егор устал так просто сидеть. Так просто сидеть? Это ж не есть? Это скучно? «Списка я вижу нет. Давай-ка я на глаз определю, что нужно купить». Он кивает на холодильник. Я киваю в ответ. «Да, а братец не жмотится». Он снова присвистывает. «Нафига он меня пригнал, интересно? Тебе точно хватит на ближайшие несколько дней? А потом лучше купить чего-нибудь свежего. Но если я ничего не куплю, он же прибьет меня. А я только жить начинаю, особенно после котлет». Я, смеясь, развожу руками. «Слушай, Наташ, моя сестра, когда была беременная, йогурты десятками ела. Ты не хочешь случайно? Я одну точку нашел там из натуральных продуктов. А еще там делают крутое суфле. Классные штучки. Я на них сам тогда нехило подсел». Он так азартно рассказывает, что у меня даже слюна появляется. До этого за йогурты даже взгляд не цеплялся. А теперь хочется так, что я, не раздумывая, соглашаюсь попробовать. «И побольше», — заметив мой интерес, подхватывает Егор. «И побольше», — соглашаюсь я с ним. «Сейчас, минутку, я за деньгами схожу». Когда я выхожу, он меланхолично сидит за столом. Когда я возвращаюсь, посуда в раковине, а гостя моего уже нет. А на моем смартфоне светится сообщение. «Я не сказал про Егора, чтобы ты не решила, что это смотрины». «Да», — отвечаю, — «я примерно так и подумала».